«Я по-королевски наградила его, господин маркиз», — продолжала Изабелла с холодной гордостью. «Теперь же хочу наказать, как подобает королеве. Не пробуйте защищать мятежников. Ваши слова будут бесполезны. Я хочу укрепиться на троне строгостью, и первый, кто почувствует это, — пленная герцогиня. Я приказываю обвинить ее в государственной измене. Не медлите исполнить мою волю. Я еще королева Испании и надеюсь остаться ею на всю жизнь». Конха поклонился и вышел, чтобы наскоро созвать военный суд и представить ему обвинение на пленную герцогиню. Он ежеминутно ожидал из лагеря повстанцев, в котором находился его собственный брат, известие о принятии предложенных условий. Разгневанная королева не допускала к себе никого, кроме дона Марфори. Военный суд собрался уже на следующий день. Энрико и Рамира не предстали перед этим судилищем. Правда, им назначили адвоката, но официальные защитники не бывают особенно усердны. Как будто назло королеве, из Каталонии пришло известие, что Жуан Прим высадился там, и все города со своими гарнизонами один за другим сдаются ему. В самом Мадриде волнение ежечасно увеличивалось, так что королева объявила все государство на военном положении. Она еще думала сдержать мятеж чрезвычайными мерами и во всем полагалась на Новоличеса. 28 сентября военный суд в Лагранье вынес приговор по делу герцогини де ла Торре и графа Теба — смерть под секирой палача. Но оба они были отданы на милость королевы, от которой зависело окончательное решение их участи. В тот же день Конха получил депешу из лагеря, заставившую его содрогнуться. В ней заключалось несколько весьма многозначительных слов. Мятежники приближаются. Конха немедленно должен был доставить эту депешу королеве в Лагранью. Он уже не мог помешать предстоявшей битве и, торопясь к Изабелле, говорил себе с ужасом, что пушки, вероятно, уже гремят новее. Революция действительно вспыхнула. Приняв роковую депешу, королева в изнеможении опустилась на стул. Она не ожидала такого решения от Серана, надеясь, что он все-таки откажется от своих планов ради Энрике. И ее расчет оказался неверен. Серана приближался. «Клянусь вечным спасением!» — вскричала она дрожащим голосом. «Он раскается в этом, он узнает нас. Мы сдержим слово. Завтра же голова герцогини де ла Торре падет под топором палача. Вот приговор. Прочитайте его пленникам и позаботьтесь, чтобы они не остались без покаяния». «Ваше Величество», — сказал взволнованный Конха, — «милость — лучшее достоинство короны. Еще остается надежда, что помилование удержит восставших от крайностей». «Ни слова более, господин маркиз. Мятежники пренебрегли моими предостережениями, они идут вперед. Делайте же, что вам приказано. Тело герцогини, вы нам отвечаете за это жизнью, необходимо бросить на большую дорогу, по которой пойдет предводитель мятежников Серана. Он должен почувствовать нашу руку, он должен увидеть, что мы держим свои обещания». Конха, видя, что слова сейчас бесполезны, промолчал. «Казнь совершится завтра вечером на открытом месте. Мы надеемся прибыть в Мадрид к тому времени и лично удостовериться, что палач точно исполняет наши приказания. Так испанская королева наказывает изменников. Спешите, господин маркиз, ни слова более. Мы уже устали миловать». Конха ушел с тяжелым сердцем. Он должен был стать вестником смерти для Энрике и графа Теба. Поздно вечером он прибыл в Мадрид. По улицам ходили только военные патрули, и лишь на Пуэрто-дель-Соль кое-где стояли граждане и вели тихие разговоры. Солдаты разгоняли их. Только монахи Санта-Мадре смело разгуливали, по-видимому, ничего не опасаясь.